Глава 6. Мачеха Фионы настояла на том, чтобы обновить несколько платьев Фионы и Лили перед приемом у графа. Матушка утверждала, что ни одно из них не подходило для такого многообещающего случая, и хотя ей бы очень хотелось заказать новые гардеробы для всех них до праздника, время, увы, не позволяло. К большому огорчению матушки они вынуждены были довольствоваться слегка перешитыми платьями. Фиона и Лили напрасно пытались убедить матушку в том, что их платья вполне приемлемые. Этим они только расстроили ее. Она упала на диван в гостиной и прижала тыльную сторону руки к колбу. Затем произнесла дрожащим голосом. «Такие возможности, как это, подворачиваются нечасто. Мы не должны их упускать». Затем она бросила в сторону Фионы укоризненный взгляд, понять который было несложно. «Не проворонь шанс удачно выйти замуж, потому что он может оказаться первым и последним». Фиона не нуждалась в напоминаниях. Она прекрасно понимала важность приема для Лили, для нее самой и ее семьи. Даже если причина, по которой она хотела выйти замуж за графа, сильно отличалась от той, которую имела в виду ее матушка. Больше всего на свете ее мачеха жаждала респектабельности, статуса и признания в обществе. Выгодная партия для Фионы подняла бы их семью в глазах света. Тогда как Фиона просто пыталась спасти Лили и членов своей семьи от полного краха. В любом случае, споры с матушкой о платьях были бессмысленны и утомительны, поэтому Фиона и Лили третий день подряд после визита лорда Рейвенпорта оказывались в модном магазине. Две самые талантливые швеи мадам Дюбуа круглосуточно перешивали полдюжины платьев для Фионы и Лили. Даже Фионе пришлось признать, что некоторые изменения произвели на нее впечатление. В углу гардероба, за плюшевой занавеской, она через голову надевала золотое шелковое платье. Швея отпорола кружевную отделку, заменив ее мелким бисером, так что даже в примерочной было видно, как свет отражается от крошечных кристаллов, создавая ослепительный эффект. Фиона едва узнала свое бальное платье. Если на то пошло, она и себя с трудом узнала. Матушка, должно быть, заплатила госпоже Дюбуа небольшое состояние за чудо, которое сотворили ее швеи. Наверное, счет от владелицы магазина даже превысил сумму, необходимую Фионе, чтобы расплатиться с шантажистом. Она горячо желала иметь возможность попросить деньги у родителей. Но Фиона не могла расстраивать папу. Его отец, дедушка Фионы, внезапно умер от сердечного приступа, когда папе было столько же лет, сколько ей сейчас. Врач, лечивший папу, постоянно предупреждал его, что он должен вести более спокойный образ жизни и избегать ненужного волнения. Фиона взяла на себя обязанность защищать его как только могла. Матушку тоже нельзя было просить. Она бы просто отмахнулась. Разве они с отцом уже не дали ей все, чего только могла пожелать молодая девица? Зачем ей эти деньги, бога ради? Она бы возбудила в ней подозрения и вполне законные. А если бы узнала, что кто-то пытается вымогать у Фионы деньги, потребовала бы узнать скандальную тайну Лилии. И Фиона боялась, что после этого матушка уже не сможет смотреть на ее сестру так же, как раньше. Это бы разбило Фионе сердце. Может быть, Лили и не ее сестра по крови, но они были почти одного возраста и выросли вместе как близнецы. Чувство Фионы к сестре невозможно было изменить. А матушка? Она была непостоянной. Любой, кто мог поставить под угрозу ее и без того шаткое социальное положение, становился обузой. Она любила Лили настолько, насколько она вообще была способна любить, как предполагала Фиона. Но если бы она боялась, что правда о Лили станет известна, она бы избавилась от нее. Отослала бы подальше. Папа делал иное. По крайней мере, раньше. Он обожал Фиону и Лили. Ездил с ними на пикники или в парк, когда мог. А когда он работал, девочки с удовольствием целыми днями играли у него под столом, наводили порядок в конторе и ездили с ним на мельницы. Но потом он женился во второй раз, и его новая жена заявила, что хорошо воспитанные молодые леди не проводят время подобным образом. Именно матушка настояла на том, чтобы Фиона и Лили уехали учиться в Институт благородных девиц. Расставание с отцом разбило Фионе сердце, и она была уверена, что его сердце тоже было разбито. Теперь он редко бывал дома и во всех семейных делах уступал жене. Казалось, он не знал, как поступать правильно, когда дело доходило до его дочерей. Нет, Фиона не могла рисковать и довериться родителям. Кроме того, было поздно идти на попятную. У нее оставалось всего 10 дней до того, как шантажист опубликует свои сведения в лондонских сплетнях. Ей просто необходимо было убедить лорда Рейвенпорта жениться на ней до этого момента, чтобы она смогла получить доступ к своему приданному и заплатить вымогателю. Вот только к ее досаде граф не желал способствовать исполнению ее плана. Она высвободилась из платья золотистого шелка и поблагодарила швею, отдавая ей наряд. Да, граф пригласил ее семью на домашний прием, как и обещал, но сделал это так, будто его заставляли, даже не согласившись посидеть у него какое-то время, прежде чем сбежать, что ему стоило выпить чашку чая или хотя бы притвориться слегка влюбленным в нее. С помощью деловитой швеи Фиона оделась и вернулась в главную часть магазина, где матушка и Лили ждали ее с выражением беспокойства на лице. «Ты никогда не угадаешь, кто только что проходил мимо», — сказала Лили. У Фионы скрутило живот, и она притворилась, что любуется отрезком ткани на соседнем столе. «Да?» «Лорд Рейвенпорт», — пропела матушка, подтверждая худшие подозрения Фионы. «Счастливое совпадение, не так ли? Если мы выйдем прямо сейчас, то еще сможем поймать его». «Неприлично преследовать графа», — твердо сказала Фиона. «Кроме того, мы увидимся с ним через 2 дня на приеме». «Не знаю», — задумчиво проговорила Лили. «Думаю, он был бы рад тебя видеть. Кроме того, ты можешь поблагодарить его лично». «Боже милостивый! Вообще-то, у меня немного болит голова». Фиона картинно прижала палец к виску. «Примерка 6 платьев в течение часа вполне может вызвать головную». Матушка схватила ее за руку и с такой силой потянула к двери магазина, что могла бы выкорчевать маленькое дерево. «Тут нечего стесняться. Не бойся, мы сделаем вид, что наша встреча — это просто случайность». О боже. Деликатностью матушка не отличалась. Фиона молилась, чтобы за это время лорд Рейвенпорт уже успел скрыться. Дело не в том, что она не хотела увидеть графа. Она просто хотела избежать публичной встречи, пока не найдет возможность рассказать ему наедине, что она сделала, что просто решила взять дело в свои руки. Лили выбежала через дверь магазина на тротуар и оглядела улицу. «Вот он, разговаривает с каким-то джентльменом у сапожного магазина». «Отлично», — сказала матушка с удовлетворением. «Пойдемте, девочки, вашему отцу как раз отчаянно нужна новая пара ботфортов». Грей пожелал Кирби удачного дня и направился к своей карете, стоящей за углом сапожного магазина. Но не успел он сделать и пары шагов, как услышал пронзительный голос. «Лорд Рейвенпорт!» Он с неохотой повернулся к миссис Хартли и налепил на лицо подобие улыбки. Он ругал себя за то, что вообще открыл рот и пригласил ее семью на домашний прием. Теперь, когда гостей следовало ожидать всего через 2 дня, он понял, как неразумно было организовывать что-либо в крепости. Даже Кирби, который был согласен на любую авантюру, думал, что Грей сошел с ума, раз готов осуществить такой план. Его друг поставил 10 фунтов на то, что не пройдет и суток с момента прибытия Хартли в крепость, как они бросятся в карету и укатят обратно в город. А Грею только того и надо было. «Я так и думала, что это вы!» Миссис Хартли поспешила к нему, а дочки следом за ней. Пожилая женщина смотрела на него так, будто он был героем, отчего ему захотелось выпить чего-то покрепче. Ее младшая дочь Лили выглядела столь же восторженной, в то время как Фиона не проявляла энтузиазма. Грей вежливо поклонился. «Доброго дня, дамы. Мы только что из магазина мадам Дюбуа. Она лучшая портниха во всем городе. Хотя уж вы-то наверняка и так это знаете». Мисс Хартли сделала паузу и заговорщицки подмигнула ему, что одновременно напугало и озадачило его. «В любом случае, мы случайно вас увидели и, следуя правилам хорошего тона, остановились, чтобы поздороваться». Грей любезно кивнул и украдкой взглянул на Фиону. Солнечный свет подчеркивал рыжий оттенок в ее волосах, и веснушки на лице тоже были заметнее, чем обычно. Слава богу, она не прятала их под зонтиком или под слоем пудры. Когда легкий ветерок шевелил завитки у нее на затылке, Она была больше похожа на лесную фею, чем на лондонскую даму, прогуливающуюся по магазинам. Но она не ответила на его взгляд. Более того, если бы поблизости был большой камень, она, несомненно, попыталась бы спрятаться за ним. Интересно. Надеюсь, прогулка удалась, мисс Хартли? О, да. Она уставилась на мостовую под ногами, словно настоящая скромница, которой она совсем не являлась, как ему было прекрасно известно. «У нас есть кое-какие дела перед вашим домашним приемом», сказала младшая сестра, заполняя неловкую паузу. «Можно подумать, что мы готовимся к путешествию в Америку, а не к неделе в усадьбе», пошутила она. «Подготовка никогда не помешает. Кроме того, ваша каюта на пароходе в Америку может оказаться более роскошной, чем любая из моих комнат для гостей». Женщины засмеялись, как будто он шутил. «Если бы». Фиона сдержанно улыбнулась ему. «Ну что ж, мы не хотим отвлекать вас от ваших собственных дел, милорд. Хорошего вечера». Ему бы следовало почувствовать облегчение от того, что она так быстро пытается прервать их встречу. Но ему почему-то было неприятно. «Фиона», — сказала мисс Хартли, слегка подтолкнув дочь локтем. «Ты разве не собиралась что-то сказать графу?» Брови Фионы взлетели до середины лба. «Насколько я помню, нет. Разве нам не пора? Мы же не хотим опоздать к ужину». Младшая сестра Фиона и Лили укоризненно нахмурилась в ее сторону, а затем широко улыбнулась Грею. «Цветы были прекрасны. Розовые розы», — вздохнула она. «Чудесный выбор. Очень романтично». «Цветы», — повторил он, бросая на Фиону пристальный взгляд. Она на секунду прикрыла глаза и сглотнула. «Да, спасибо за букет. Так внимательно с вашей стороны. Мне следовало самой вас поблагодарить». Вот оно что. Мозаика начала складываться у него в голове. Кто-то, не он, прислал Фионе цветы. Розовые розы, если точнее. И она убедила мать и сестру, что это был Грей. Боже правый. У него не было ни времени, ни терпения на подобные глупости. Но он увидел молчаливую мольбу в поразительно голубых глазах мисс Хартли и пожалел ее. «Не стоит благодарности». Фиона выдохнула, очевидно, с облегчением. «Мы отняли у вас слишком много времени, милорд. Мы с нетерпением ждем. Граф слишком скромничает», — запротестовала Лили. «Ведь это были не только цветы». Грей приподнял брови, глядя на Фиону. «Не только?» «Лили, мы не должны ставить лорда Рейвенпорта в неловкое положение», — пробормотала Фиона, уже почти умоляя сестру закрыть тему. Но Грей не хотел прекращать разговор. Если у нее есть поклонник, он заслуживает знать, кто это такой. Не то чтобы он возражал против того, чтобы у Фионы был ухажер. Совсем наоборот. Если бы кто-то другой захотел жениться на ней, возможно, он смог бы выпутаться из всей этой затеи и избежать многих неприятностей. «Что вы, какая неловкость», — сказал Грей. Он пытался говорить любезным тоном, но даже он сам слышал раздражение в собственном голосе. «Что еще прислал кавалер Фионы?» «Конечно, не стоит смущаться», — сказала миссис Хартли, бросаясь успокаивать его. «Ваше стихотворение было...» Она прикрыла глаза и начала обмахиваться рукой в поисках нужного слова. «Трогательным. Смею ли я сказать, волнующим? Все дамы, с которыми я играю в вист, согласились, что вы не лишены поэтического дара». Грей сжал челюсти, чтобы не произносить слов, из-за которых миссис Хартли сразу упала бы в обморок. Его гнев предназначался Фионе. О, у него было, что ей сказать. Тем не менее, вместо этого он ответил ее мачехе. «Меня еще никогда не обвиняли в том, что я поэт. Тем более, что я хороший поэт». Младшая сестра Лили пожала плечами и шаловливо улыбнулась. «Возможно, у вас просто никогда раньше не было должного источника вдохновения». Она склонила свою темную головку в сторону Фионы. «Ну, хватит», — заявила Фиона. Ее щеки были ярко-розовыми, как раз под цвет ее драгоценных роз. «Стихотворение было написано мне», — сказала она, «и предназначалось для личного пользования». «Я знаю, дорогая», — сказала ее мачеха сокрушенно. «Прости меня, но некоторыми вещами просто невозможно не поделиться. Как, например, вот эта строчка: «Глаза твои сияют точно звезды, Я в них тону, мне срочно нужен воздух». Миссис Гринбрайер прослезилась прямо за карточным столом. Даже жена викария заявила, что это безнадежно романтично. Все в восторге от юной любви. «Вы не можете нас винить за то, что мы слегка потеряли голову». «Ах, да. Строчка про глаза. Будто звезды», — с трудом произнес он. «Какого черта? Если об этом прознают в его клубе, ему не дадут спуску. Он понятия не имел, в какую игру играет мисс Фиона Хартли, приписывая ему цветы и стихи какого-то болвана. Но он быстро положит этому конец. Ему нужно всего несколько минут наедине с ней, чтобы узнать, что она задумала. И прежде чем успеть подумать обо всех последствиях такого решения, он открыл свой дурацкий рот. «Мисс Хартли, не хотите ли присоединиться ко мне на прогулке по парку завтра днем?» Фиона сглотнула. «Это звучит замечательно!» — воскликнула миссис Хартли. Она прижала руки к своей обширной груди и закусила нижнюю губу, как будто сдерживая слезы радости. «Боже, помоги ему!» «Отлично!» — сказал он Фионе, слегка поклонившись. «Я заеду за вами в 5». Она мрачно кивнула, как будто согласилась не на поездку в парк, а на 20 ударов плетью на городской площади. Подходя к своей карете, он услышал громкий двусмысленный шепот миссис Хартли. «Возможно, завтрашняя прогулка станет для графа источником вдохновения для следующего стихотворения». «Вполне вероятно. Но будь он проклят, если не узнает об этом последнем».